Акт этот уже не внушает сомнений, что очень приятно и для нас, поселенцев острова Линкольна. «Но и остров! Благословенная земля наш остров!» — воскликнул Пенкроф. «Говорю вам, на нем все есть, чего не пожелаешь. Вот только если бы...» «И это будет Пенкроф, и его отыщем», — сказал инженер. «Но пора в путь. Будем плыть до тех пор, пока река не обмелеет». Итак, путешественники продолжали исследовать край. Они проплыли еще мили две среди эвкалиптов, которые в этой части острова возвышались над всеми другими деревьями. Эвкалиптовые леса были необозримы. Они тянулись по обе стороны реки Благодарения, которая змеилась, теснясь между крутыми зелеными берегами. Местами русло заросло высокими травами, из воды выступали острые скалы, что затрудняло плавание. Грести было нелегко, и Пенкрофу пришлось отталкиваться шестом. Видно было, что вода в реке постепенно спадает, и что недалек тот час, когда придется встать из-за мелководья. Уже солнце склонялось к горизонту, и на землю ложились длинные тени деревьев. Сайрес Смит, понимая, что засветло им не добраться до западного берега острова, решил расположиться на ночлег в том месте, где из-за мелководья надо будет прервать плавание. Он полагал, что до морского берега оставалось еще 5-6 миль. Расстояние было слишком велико, не стоило идти ночью, особенно по этим неведомым лесам. Лодка плыла вверх по течению среди леса, который становился все гуще. Казалось, что в нем и зверья водилось больше, ибо моряк, если зрение его не обманывало, видел стаи обезьян, снующих между деревьями. Порой то одна, то другая останавливалась неподалеку от лодки и смотрела на путешественников без всякого страха, будто видела людей впервые и еще не знала, что их нужно бояться. Было очень легко перестрелять обезьян, но Сайрес Смит восстал против бессмысленного уничтожения животных, хотя это и соблазняло страстного охотника Пенкрофа. Да и стрелять было неблагоразумно, ибо сильные и необычайно проворные обезьяны в ярости страшны, и лучше их не раздражать. Правда, моряк смотрел на обезьяну с чисто кулинарной точки зрения. И в самом деле мясо этих травоядных животных превосходно. Но путешественники не нуждались в съестных припасах и не хотели понапрасну расходовать патроны. Время близилось к 4 часам пополудни. Плыть по реке Благодарения стало еще труднее, ибо водоросли и камни преграждали путь. Берега поднимались все выше, река извивалась между первыми отрогами горы Франклина. Очевидно, ее истоки были неподалеку отсюда. Они питались водами, бегущими с южных склонов горы. «И четверти часа не пройдет, как нам придется остановиться, мистер Сайрес». «Ну что ж, и остановимся, Пенкроф. Расположимся на ночлег». «Далеко ли мы отплыли от гранитного дворца?» — спросил Герберт. «Да миль на 7», — ответил инженер. «Но я принимаю во внимание повороты реки. Из-за них мы отклонились на северо-запад». «Поплывем дальше?» — спросил журналист. «Да, пока это возможно», — ответил Сайрес Смит. «Завтра на рассвете высадимся из лодки. Надеюсь, часа за 2 доберемся до побережья. И за день исследуем прибрежную полосу». «Вперед!» — крикнул Пенкроф. Но вскоре лодка стала задевать каменистое дно реки, ширина которой в этом месте не достигала и 20 футов. Густая зелень аркой перекидывалась над рекой и окутывала ее полутьмою. Довольно отчетливо слышался шум водопада, и это говорило о том, что неподалеку отсюда вверх по течению находится естественная плотина. И действительно, за поворотом реки путешественники сквозь деревья увидели небольшой водопад. Лодка ударилась о дно, а через несколько минут ее привязали к стволу дерева у правого берега. Было около 5 часов. Последние лучи заходящего солнца проникали сквозь густую листву деревьев, преломляясь в струях воды, и мелкие брызги разлетавшиеся веером, искрились всеми цветами радуги.